Глава 15. Из ограниченности времени и ресурсов изначальный план по превращению кузова самосвала в бронекапсулу претерпел изменения. На карьере имелись приличные запасы арматурной сетки. Кузов накрыли ею в два слоя, сделали люки для огнеметчиков и предусмотрели шесты, которыми можно было через ячейки выталкивать зеленцов за борт, если они заберутся или свалятся на машину. Для похода экипировали два автомобиля. Одним управлял Афоня, другим – Иннокентий, иногда называемый товарищем Кешью. На его машину тоже поставили отбойник с лезвиями, упростив и облегчив конструкцию. Алина очень просила взять ее с собой, чтобы непосредственно участвовать в спасении брата. «Я с ума сойду в ожидании», – призналась она. «Я лучше буду бояться зеленцов, чем представлять себе в голове всякое». Против этого возражал только Семен. Остальные считали ее взрослой девушкой, которая уже умеет принимать самостоятельные решения. «Послушай, Семен», — Алина отвела его в сторону, — «все мужчины уедут в город. Тут останется Славка, от которого никакого толка, женщины и дети. Если сюда придут зеленцы, нам конец». Семен взвесил ее аргументы. Они, конечно, были гипотетическими, но засели в мозгу против воли. И теперь он непременно думал бы о том, что Алина осталась без защиты, а это бы сильно усугубило его боевой настрой. «Ладно, поехали. Тебе бы мотоциклетную экипировку раздобыть. Все-таки в железном корыте придется ехать. Обойдусь. Если разобью голову, наложишь швы под моим руководством». Алина повеселела. Они забрались в кузов грузовика Афони. В кабину к нему сел Виталий. У него стояла задача найти пацанскую тачку с мощной акустикой, быстро вскрыть ее и запустить музыку. Сергей и Иван Петрович поехали в кузове грузовика Иннокентия. Задача второго водителя заключалась в эвакуации людей, если операция по спасению дойдет до этого пункта. Пока Афоня носился бы по округе, оттягивая на себя твари мощными басами и кроша их, второй экипаж с выключенным двигателем в максимальной тишине спускал бы людей с крыши. Как говаривал великий штабной стратег фон Мольтке, любой план устаревает с первым выстрелом. Достоверность его высказывания предстояло проверить на собственном опыте. В город заехали с наименее заселенной стороны. Потянулись ряды предприятий, огороженных бетонными заборами, часто пересекающих дорогу железнодорожных путей. Флороморфы попадались, но такого, чтобы они глупо стояли на дороге и ждали, когда их покромсают в капусту, уже не было. Из-за малочисленности и неспособности отличить легковушку от грузовика, которых в этой части города было больше, они безрезультатно пытались сдвинуть с места машину, многократно превышающую их совместный вес. Флороморфам еще было куда развиваться. Афоня свернул с широкой улицы промеж двух промышленных предприятий. Узкое место могло легко превратиться в ловушку. Водитель понимал это и держал приличную скорость, не обращая внимания на кочки и рельсы. Семен следил за ситуацией через люк и понял, что без шлема это довольно опасное занятие. Опустился вниз, держась за ушибленный затылок. «Мое первое ранение», — произнес он. «Нам хотя бы по строительной каске надеть». «Дай посмотрю». Алина профессиональным взглядом оценила рану. «Ерунда, шишка будет, даже кровоподтека нет». Грузовик резко остановился. Семен и Алина не удержались и полетели вперед, затормозив передний борт. «Черт, а!» Теперь уже Алина взялась за ушибленную голову. «Так и хочется сказать, что не дрова везет». Хлопнула дверца и раздался голос Афони. «Эй, танкисты, не ушиблись?» «Ушиблись и не раз», — ответил Семен, показываясь из люка. «Почему мы остановились?» «Тут фирма, где на машины ставят музыку. Виталий сказал, что в сервисе точно будет парочка заряженных тачек. В мою молодость у меня тоже была заряженная тачка. Я в ней навоз из-под коров возил». Алексей рассмеялся. «Надевай опрыскиватель, Семен, и охраняй вход, а мы с Виталием на разведку». «Хорошо». Семен поднял ранец со штангой и поставил их через люк сверху на сетку. Выбрался сам и экипировался. Затем помог забраться Алине. Она держала в руках тяжелый кусок трубы. Семен туго забинтовал ей оба запястья, чтобы в следующий раз, когда придется бить изо всей силы, она не вывихнула руки. «Виталь, а ты не знаешь, где есть магазин, в котором продаются мотоциклетная экипировка, шлемы, жилеты, перчатки?» – спросила Алина. Напарник, разминающийся у кабины, задумался. «Я знаю про два таких магазина. Один на авторынке, другой недалеко отсюда. Вы хотите надеть на себя броню?» – догадался он. «Хотим. Мы уже по разу рассадили себе голову», – Семен потрогал ушиб. «И не так фатально будет пропустить удар флороморфа». Рядом остановился грузовик Иннокентия, сделавший до этого разведывательный круг. «Тварей почти нет», – успокоил он в открытое окно. «Двух мы удачно зацепили. Они пытались прыгнуть на нас с забора, а я выключил двигатель и покатился накатом. Зеленые замешкались и прыгнули позже. Оба попали под задние колеса. Правда, это их не убило. Они встали и пошли. Но на обратном пути я их подрезал». «Хорошо, давай, Кеш, покатайся вокруг. Эти твари не такие тупые, как может показаться. Всякое можно ожидать. Будьте начеку, а мы пока проверим этот магазин». «Ага, сделаем. Афонь, там за углом продуктовый магазинчик. Видно, что закрыт. Внутри точно никого не будет. Можно мы его раздербаним? Жрать уже хочется, сил нет». Иннокентий умоляюще посмотрел на товарища. «После. Никуда не суйтесь, иначе проморгаете опасность и подставите всех. В любой ситуации мы всегда должны действовать парой. Один работает, второй прикрывает. Понял?» Строго поинтересовался Алексей. «Понял». Кешью вздохнул и вернулся за руль. «Давай, до связи». «Жрать ему захотелось», — хмыкнул Афоня, проводив машину напарника. «Кому что, а лысому расческу». Виталий разбил окно в магазине, заглянул внутрь, долго прислушивался. Никаких трещоток и колотушек в ответ не прозвучало. Забрался внутрь, и через минуту начала подниматься дверь жалюзи одного из боксов. Виталий стоял в проеме и лучился счастьем. За ним блестела черным глянцем свежевыкрашенная приора на заниженной подвеске. «Тазы рулят», — произнес он, сложив козу из пальцев. «Саб в ней стоит?» — спросил Афоня, заходя внутрь. «Обижайте, начальник, там стоит сабвуфер сильно дороже этой машины. Ты в них разбираешься? Я могу тату от табу не отличить, но здесь я специалист. Одно из моих резюме лежало в отделе кадров этого магазина». «А другие 10 где лежали?» — усмехнулся Афоня. 5. Бариста, продавец в магазине интимных товаров, бета-тестер компьютерных игр, профессиональный выгуливатель собак и расклейщик бумажных объявлений», — похвалился Виталий. «А как попал в магазин с санитарными товарами?» — озадачился Афоня. «По знакомству». «Во! В жизни все самое лучшее происходит по знакомству», — произнес Афоня. «Как бы нам помогло, если бы ты работал в магазине интимных товаров?» «Это помогло бы нам отвлечься от суровой действительности в объятиях безотказных надувных дев», — сходу пошутил Виталий. «Балабол!» Афоня подошел к приоре и открыл багажник. Внутри наполовину его объема горбатился ящик с огромной мембраной низкочастотного динамика. «Ну как вам?» — поинтересовался Виталий. «Я бы нашел этой машине более полезное применение, но в нашем случае оно бы нам ничем не помогло. Лишний раз убеждаюсь, что идиотизм – лучшее оружие». Афоня захлопнул багажник. Они с Виталием выкатили машину из бокса и поставили позади самосвала. Установили жесткую сцепку и закрепили приору. На улице показался грузовик Иннокентия, едущий быстрее, чем надо. Он резко остановился напротив. Иннокентий высунулся из окна с испуганным выражением лица. «Мужики, из города в нашу сторону движется толпа зеленоидов, не иначе по нашу душу. Надо бы поскорее валить отсюда, а то тут слишком узкие проезды». Семен открыл ключевскочевидец. Известие Иннокентия подтвердилось свидетелями массового передвижения флороморфов из центра города к окраине. На видео, снятом с крыши дома, виднелась настоящая многотысячная демонстрация зеленых существ. Они шли волной по широкому проспекту, паркам и тротуарам, создавая колотушками сливающийся непрерывный шум. Семен выключил телефон и замер. Ему показалось, что этот шум начал доноситься до слуха. «Кажется, они уже недалеко», — громко произнес он. «У нас все готово, можно уезжать». Афоня вытер со лба пот. «Как поедем?» — поинтересовался Иннокентий. «Тем же маршрутом назад». Афоня запрыгнул за руль. «Погнали!» Шум заведенного двигателя перекрыл остальные звуки. Виталий запрыгнул в кабину, Семен с Алиной остались в кузове, но решили пока не прятаться, а последить за обстановкой, несмотря на угрозу снова удариться головой. Предупреждение о двигающейся толпе зеленцов напугало их, но в то же время это завораживало как опасное природное явление. Очень хотелось посмотреть на него, пощекотать нервы. Грузовик Иннокентия шел первым. Он спешил, проходя крутые повороты с сильным наклоном. Сергею и Ивану Петровичу там приходилось несладко. Лабиринт промышленной зоны оказался бесконечным. Семен ожидал после каждого поворота увидеть широкую улицу, но там снова был узкий проезд с рельсами поперек. Машина Иннокентия сильно оторвалась вперед. Афоня проявлял большую заботу о пассажирах и притормаживал, когда приходилось совершать маневры. Повернув в очередной раз, они к огромному ужасу поняли, что не успели. Узкую улочку от забора до забора плотно забила толпа зеленцов. Машина Иннокентия, видимо, уже успела протаранить их. Зеленцы висели на отбойнике, бегали по сетке, накрывающей кузов, и пытались достать людей из-под нее. Сергей и Иван Петрович пытались столкнуть их трубами, но получалось не очень хорошо. Не удавалось приложить достаточно сил из такого положения. Грузовик Иннокентия начал сдавать назад. Афоня понял, что запирает ему дорогу, и тоже стал сдавать, но прицепленная приора норовила встать поперек движения. Хлопнула дверца, мимо пронесся Виталий и сел за руль легковушки. Коротко нажал на клаксон, доложив, что готовый грузовик снова двинулся задним ходом. Внезапно посреди шума колотушек и рева двигателей мощной волной по ушам ударила звуковая волна. Виталий догадался включить дорогую акустику. Поведение тварей мгновенно поменялось. Они потеряли ориентацию, и те, кто находился на грузовике, быстро попадали вниз. Приора исторгала из себя жуткую во всех смыслах песню, но полную басов. Казалось, что череп превратился в колокол и передавал вибрацию на мозг, превращая упорядоченное серое вещество в вибрирующее желе. Чтобы слушать такую музыку, мозг не требовался. Достаточно было обладать надглоточным нервным узлом, различающим громкость звука и пару нот. Афоня доехал задом до перекрестка и развернулся в ожидании напарника. Флороморфы после некоторого замешательства определились с направлением вредоносного излучения и ринулись по улице наравне со скоростью машины Иннокентия. Афоня выскочил из кабины и бросился к приоре. «Да выключи ты ее уже, придурок!» — выкрикнул он. Виталий выполнил его просьбу. «Не видишь, Кеша сейчас застрянет посреди них!» — добавил в сердцах Афоня. «Что? Ничего не слышу!» — громко переспросил Виталий. «Придурок контуженный! Иди в кабину, пока я тебя к сиденью не привязал!» Афоня бодрой походкой вернулся назад. Виталий пробежал мимо и снова забрался в кабину. Алина похихикала насчет ситуации. «Решительный, но бестолковый», — прокомментировала она поведение Виталия. «Ему командир нужен хороший. Видишь, собственная инициатива доводит его до продавца интимных товаров или расклеечка объявлений. Блин, такое ощущение, что эта песня до сих пор гуляет эхом у меня внутри». Алина потрясла головой. «Какая навязчивая гадость!» «Пацанская», — одним словом описал ее Семен. Поведение флороморфов снова поменялось. Они пришли в себя, начали колотить и проявлять признаки организованности. Вероятно, их коллективный мозг подкорректировал тактику. Часть зеленцов попыталась заблокировать отступающую машину Иннокентия, обходя ее сзади, но они все равно не могли определить едущий задним ходом грузовик и в большинстве своем просто лезли под колеса. Другая же часть бессмертного зеленого войска просачивалась не только по улице, но и через огороженную территорию, пытаясь заблокировать машину Афони. Флороморфы появились, правда, еще в небольшом количестве на дороге, по которой предстояло сбегать из лабиринта промышленной зоны. «Валить надо, Алексей!» — выкрикнул Семен, поняв, что промедление смерти подобно. «А как же Кешью? Другана не оставлю!» Это были самые долгие секунды в жизни всех участников операции. Иннокентий добирался до перекрестка, на котором можно было развернуться, как в замедленном кино. Зато количество тварей на дороге росло, как в ускоренной съемке. Зеленцы лезли на бетонные заборы, путались в колючей проволоке, рвали ее под собственным весом, падали вниз и поднимались, как ни в чем не бывало. Наконец Иннокентий выехал на перекресток и резко развернулся, подмяв под машину с десяток флороморфов. «Что сидишь? Иди врубай музыку!» — обратился Афоня к Виталию. «А чё я бегаю из машины в машину? Я там и останусь, а ты мне показывай в окно, когда включать, а когда выключать!» — предложил товарищ. «Как? Большой палец вниз выключать, вверх включать!» «Ладно, договорились!» Виталий вернулся в Приору, открыл багажник и включил музыку. Басы прошлись ударной волной по округе, отразились от бетонных заборов эхом, накладываясь и усиливая эффект дезориентации. Афоня взял резкий старт, надеясь протаранить собравшуюся впереди толпу. Семен и Алина закрыли люки, сели на пол и приготовились к удару. Прежде чем он раздался, Афоня завилял, как будто хотел сбить с толку толпу, сориентировавшуюся на источник громкого звука. Потом случился удар и следом громкий скрежет. Семен решил, что снова не выдержало крепление отбойника, и он упал и скреб по асфальту. Последовали другие удары, но уже слабее. Грузовик запрыгал по телам, попавшим под колеса. Для заниженной Приоры это стало вообще невозможным испытанием. Было слышно, как лязнул ее кузов после прыжка. Семен испугался, что удар мог вырвать проушины, за которые легковушка крепилась к сцепке, и выглянул наружу. Нет, машина была на месте, но у нее больше не было переднего бампера и вздыбился капот. Напуганный Виталий показал поднятый вверх большой палец. Семен ответил ему аналогичным жестом. Идея посадить человека в легковушку сейчас выглядела неудачной. Самосвол Иннокентия несся следом, успевая проскочить в пробитую в зеленой толпе брешь. Он срубал самых крайних и самых отчаянных тварей. Зеленцы разлетались в стороны фрагментами, разбрызгивая сок. Урон им на самом деле был нанесен незначительный в процентном отношении. Тактика физического выкашивания заняла бы месяцы, за которые могло закончиться топливо, или повысится уровень интеллекта флороморфов, обнуляющих усилия людей. Грузовик выскочил на пустую улицу и, скрежеща отбойником, прибавил скорости. Семен закрыл люк и сел рядом с Алиной. «Диджей Бочкин на месте?» «Ага, за микшерным пультом», — Семен засмеялся. «Его лучшее выступление». «Не хотела бы оказаться на его месте, по крайней мере, одна». «Оторвемся, и он пересядет назад в кабину». Звуковая волна басов умолкла одновременно с остановившимся грузовиком. Хлопнула дверца легковой машины. «Идите вы все в жопу с такой работой!» — выкрикнул Виталий. «Я больше не сяду в эту машину!» Он застучал по борту кузова, и вскоре его лицо появилось над решетками. «Я с вами!» — Виталий откинул люк. «Не поеду с этим диктатором!» «Кому-то все равно придется включать и выключать музыку, иначе мы никого не спасем!» — выкрикнул Афоня. Он сказал еще что-то вдогонку, но его заглушил шум двигателя подъехавшей второй машины. «У кого есть навигатор?» — громко поинтересовался Иннокентий. «Из этого лабиринта есть выезд!» Виталий спрыгнул внутрь и закрыл люк. «Тоже мне, Сусанины, ни одной дороги в городе не знают!» — пробурчал он. «Смотрите!» Он показал свои трясущиеся руки. «Еле от руля оторвал. Спазм случился от страха. Я думал, все, конец Виталику. Пришло время стать зеленым». «Бедный», — пожалела его Алина. «А ты знаешь выезд отсюда?» «Откуда? Я дальше того магазина с акустикой не проезжал». Он вынул телефон и включил навигатор. Быстренько построил маршрут. «Да вот же он рядом, бараны великовозрастные!» Виталий резко поднялся и выглянул в люк. «Мужики, через два поворота налево будет выезд на даче». «Точно?» – переспросила Фоня. «Нет, мне приснилось. А дальше надо будет...» «Без тебя знаю, как дальше». Афоня хлопнул дверцей. Возмущенный Виталий вернулся к ребятам. «Иногда эти два человека бесят меня сильнее Зеленцов. Гремучая смесь тугодумия и жажды уважения по возрастному признаку». Он снова посмотрел на свои трясущиеся руки. «Хоть бы прошло». «Они немедленно соображают, а тщательно взвешивают», — заступилась Алина за водителей. «Тут ведь нельзя ошибаться, иначе все погибнем». Центробежная сила дважды качнула ребят вправо. Затем машина прибавила скорость. Над головой пронеслись зеленые кроны высоких деревьев. Воздух стал прохладнее и чище, но вскоре к нему примешался запах пожарища, а потом все заволокло плотным белым дымом, разъедающим глаза и сбивающим дыхание. Семен быстрее всех сообразил раздать приготовленные противогазы. В них перестало есть глаза, но дышать особо легче не получилось. Грузовик дважды во что-то жестко ударялся, сдавал назад и продолжал путь. Стало страшно, как там себя чувствовал Афоня, сообразил ли он надеть противогаз. Воздух посветлел, и над головой снова пронеслись кроны берез, лип и сосен. Семен снял противогаз и глубоко вдохнул. «Воздух чистый, можете снимать», — произнес он. Поднялся и выглянул в люк. Дачный массив горел на огромной территории вместе с окружающим его лесом. Вокруг, сливаясь с местностью, бродили немногочисленные флороморфы. Наверняка они уже сработали как датчики, оповестив коллективный разум о маршруте движения двух грузовиков, забитых в списке врагов как приоритетные цели. Афоня остановился на обочине объездной дороги. Здесь было пусто, насколько хватало глаз. «Вылезайте, надо обмозговать, что делать дальше», — распорядился он командирским тоном. Каждый из прошедших это испытание выглядел как человек, живьем слезший с электрического стула. Вроде и радостно, но шоковое состояние скривило лицо своеобразной гримасой, на которой застыли боль и ужас. Глаза лихорадочно блестели, мысли путались, а речь звучала, как у изрядно подвыпившего человека. Страшнее всего была эта музыка, или как можно назвать шум металлургического завода, смешанный со слиными воплями. Иван Петрович прочистил правое ухо указательным пальцем. До сих пор свистит, как будто дыра в башке появилась. «Молодежи нравится», — произнес Виталий. «Как ты вообще в это время в машине находился?» — удивился Иннокентий. «Так, народ, ближе к делу. Как думаете, реально будет снять людей с крыши при таком поведении тварей?» Афоня оглядел напарников. «Какой у нас запас по времени на это и сколько зеленоидов нас могут ждать?» «Я могу спросить брата об этом», — предложила Алина, испугавшись, что операцию могут отменить. «Спрашивай. Если их там много, то лучше перенести поездку на ночь. Тогда будет намного безопаснее. Как считаете, мужики?» Самым серьезным тоном поинтересовался Афоня. Алина набрала брата и ожидала ответа с замиранием сердца. «На громкую поставь», — попросил Иван Петрович. Алина нехотя нажала кнопку динамика на экране. «Да, сестренка, как дела?» — спросил Александр бодрым тоном. «У нас хорошо, как у вас». «Не поверишь, час назад большая часть зеленцов куда-то сбежала. У нас тут стало намного спокойнее. Штук 20 ходят вокруг, самые колченогие, кто бегать не может, и все. На крышу забраться они даже не пытаются. Ждут, наверное, когда мы к ним спустимся». «Саш, мы тут с командой решаем, ехать к вам на помощь или нет. У нас два оборудованных грузовика, в которые запросто поместится человек 50 или больше. Если есть возможность безопасно спуститься и тварей не так много, то мы приедем вас забрать». «Серьезно? Ну, блин, сейчас вроде как стало безопаснее. Мы сами думали досидеть до ночи и выехать на своих машинах». В голосе брата послышалась неуверенность. Толпа тварей где-то находится, но я не знаю где. Вдруг они рядом, и как только вы появитесь, вернутся. Они сейчас в другой части города. Это за нами они бегали и наверняка продолжают бегать. Но мы оторвались от них на пару-тройку километров. Если получится заехать в город с другой стороны, то времени останется достаточно для вашего спасения. По крайней мере, поступим как на «Титанике». Вначале спустим женщин и детей, а потом мужиков. Вы, если что, и до ночи потерпите. Алька, я читал уже про сумасшедший грузовик, который носится по городу. Ты в нем, что ли? Наверное, других мы не встречали. Ты сбрендила, это же опасно. Так, братец, сейчас не время меня воспитывать. Команда слушает тебя и будет решать по итогу разговора, помогать вам или нет. Вот ты задала мне проблему, сестрица. Александра засвистел какую-то мелодию. «Ладно, будем вас ждать, но если увидите по дороге, что ситуация не способствует условиям, возвращайтесь назад, будем дожидаться ночи». «Договорились». Алина отключила звонок и посмотрела на напарников. «Им как будто и не сильно надо», — развел руками Иван Петрович. «Сейчас самое удачное время для спасения, а как будет потом, мы не знаем», — рассудила Фоня. «Давайте по коням!» Виталий заметался между грузовиком и приорой. «Пока без музыки. Едем в режиме акустического молчания». Афоня кивнул в сторону грузовика. «Фух, слава богу!» Виталий направился к кабине.